Глава сороковая. Правило номер 34. Персонал не должен путать работу с развлечением. Алек Макдоналд работал в магазине поздно вечером в одиночестве. Сердце его не было в работе. И уже не в одном смысле. Недавно он пропустил пинту в ягненке с Сэмюэлем Беккетом. Алек пригласил драматурга выпить в надежде на совет для собственных писательских потуг, как поступал со многими известными гостями за прошлые годы. Беккет закрыл страницы последнего рассказа Алека и рассмеялся. «Парень, почему бы тебе не переспать с ней, да и не покончить с этим?» Алек в ужасе почувствовал, что щеки заливаются краской, как у школьника. «Послушай». Беккет поерзал на сиденье и положил обе ладони на маленький дубовый столик. «Писательство — кровавая забава. Ты должен желать его больше всего на свете. Желаешь?» Алек не хотел показаться нерешительным новичком, но под пронзительным взглядом Беккета перед его морщинистым лбом именно им он себя вдруг и почувствовал. Он знал, что человек, настолько известный прагматичностью, как Беккет, не будет тратить время ни на что, кроме холодной, жесткой правды. «В писательстве мне нравится все, кроме писательства». «Ну, по крайней мере, честно. Это я уважаю». Беккет вздохнул и поднял маленькие круглые очки на лоб. «И что же мне тогда делать, кроме как расставлять книги в магазине?» «Боюсь, остается только одно». Голубые глаза Беккета дружелюбно сощурились. «Стать редактором». Неделей позже Алек угрюмо сидел за столом мистера Даттона, пытаясь доделать закупки, которые все чаще просрочивал. Полки в главном зале художественной литературы уже начали заметно оголяться, что никогда не привлекало заглядывающих покупателей. Вивьен, судя по всему, была гораздо эффективнее, чем он опасался, со вздохом признал Алек, усердно пытаясь ее нагнать. Он давно уже пытался ее нагнать, и не только на работе, и все равно не мог ее понять. Она отказывалась подчиняться чьим бы то ни было ожиданиям того, как должна вести себя женщина, и меньше всего — его. Как крайне завидному жениху, Алеку всегда трудно было поверить, что Вивьен скорее бы вовсе отказалась от романа с ним, чем простила прошлые грубые слова. Странным образом она вела себя как вдова, не меньше, чем Эллен Даблдей и Соня Блэр. С каким трудом будущие пассии могли сравниться с мужчиной погибшим, символизированным датой на обратной стороне часов, единственной сентиментальной привязанностью, которую Вивьен когда-либо демонстрировала. Гравировка продолжала сильно тревожить Алика, как и в то первое утро в постели. Как одна память о другом мужчине могла быть для Вивьен более чем достаточной, или хотя бы значить «больше него». Эви Стоун была совершенно права, приписав его поведение мужской гордыне. Неудивительно, что он получил такое удовлетворение, завоевав рабочее место, которое они с Вивьен делили, одновременно находя ее амбиции неприглядными, очередная ирония, до сих пор ускользавшая от него. Подстегнутый эго — он работал усердно и, не зная того, многим пожертвовал, чтобы заставить все выглядеть так, как казалось положено. Все это привело к пустой, пировой победе. Поскольку он принимал для победы исключительно неправильные решения, и поскольку Вивьен не меньше него была склонна к соперничеству, он сам подстроил себе просто блестящее поражение. То единственное, что он в глубине души желал выиграть, саму Вивьен, было потеряно навсегда. Забавно, но оказалось, что другие мужчины в магазине не лучше него были способны разделить любовь и работу. Теперь Алекс знал, что все их рабочие дела были лишь прикрытием для эмоционального томления, тогда как женщины все это время практически не отвлекались от работы. Для Герберта и Фрэнка магазин был лишь одним из аспектов партнерства. Мастер-мореход Скотт окучивал хозяйку паба вверх по улице, и даже у лорда Баскина как будто был скрытый мотив для постоянных визитов. Более того, магазин неприступно сопротивлялся изменениям и создавал именно ту удушающую рутину, от которой Алик отчаянно хотел сбежать, выбрав книги Блумсбери, а не работу в офисе. Эстетически, конечно, были преимущества в том, чтобы выглядеть ровно как и 100 лет назад, когда 9-й граф Баскин выиграл его в карты. Был уют в исхоженных деревянных полах с резными георгианскими гвоздями и старыми дубовыми полками с вручную вырезанными соединениями. Покупатели также были удивительно верными, хотя многие утра Алик открывал входную дверь очереди стареющих мужчин с зонтами и газетами, тем еще созданием прошлого. Они казались Алику вымирающим видом, жаждущим и его забрать с собой за провал в писательстве, любви и дружбе. Потому что в последнем он подвел еще мистера Даттона и мистера Аллена. Когда Алик начал работать в магазине сразу после окончания Второй мировой войны, он нуждался в новом начале. Коллеги-мужчины быстро стали ему будто братьями, а Герберт — почти отцом. Он стал Алику наставником и побуждал его достичь своего полного потенциала исключительно щедрым и любезным образом. Алик знал, что был золотым мальчиком задолго до того, как так его прозвал Фрэнк. Задолго до того, как Вивьен объявила его тираном. Что он продолжал ставить Герберту и Фрэнку в вину? Он должен был уже переварить то, что они хранили от него такой секрет. И если дело было в их гомосексуальности, почему он не мог просто отделить человека от акта? Он вспоминал злополучную лекцию Беккета, на которой Дафна Дю Марье открыто флиртовала одновременно и с ним, и с Вивьен, и какую неловкость это ему доставило. Вивьен, с другой стороны, спокойно восприняла это как очередной комплимент. Определенно, и здесь Алик чувствовал нездоровую пульсацию ревности, она с огромным удовольствием весь вечер ловила одобрительные взгляды Беккета. Алик вынужден был признать, что он ханжа. Он понятия не имел, почему. Оглядываясь назад, он не мог найти причину. Он был таким, сколько себя помнил. Что-то в трансгрессивной природе секса и влечения его отталкивало, и от отвращения его освобождал только сам акт секса. Здесь он чувствовал что-то общее с Вивьен с самого начала, с ночи их первой ошибки, разделенное, молчаливое понимание, что снаружи ждал завоевания целый мир, мир, который большинство не посмело бы исследовать. Они повторили свою ошибку после успеха литературного обеда Вивьен, но в этот раз ошибка, без сомнения, ознаменовала конец. В каком-то смысле это был последний предсмертный глоток воздуха для его задушенного воображения. С Вивьен он освободил его, а теперь оно останется там, в ловушке, в постели с ней и в заднем кабинете, в лунном свете, в моменте одновременно трансгрессивном и совершенно прекрасно реальном. «В ловушке», — боялся он, с воспоминанием о самой Вивьен, о ее когда-то длинных каштановых волосах и ненакрашенном лице в постели рядом. Несколько лет назад, После гораздо более успешной вечерней лекции известный автор, знатно напившись, признался Алику, что хранил целибат все время, что писал книгу. Была какая-то связь, был убежден этот автор, между накоплением сексуальной энергии и высвобождением его воображения на бумаге. Алик захлопнул книгу заказов и понес ее обратно на кассовую стойку. Он устал. Устал о мыслях обо всем этом. Снова и снова. Бестолку. Устал от невозможности оставить постель с Вивьен, несмотря на то, что она вскоре захлопнула двери, пока совсем не пропала из виду. А теперь ее не было. Он больше не сможет соревноваться с ней за руководство магазином. «Уверены, что соревнуетесь именно за это?» — спросила Пегги Гугенхайм, когда он наблюдал из окна за попытками Сэмюэля Беккета увлечь Вивьен в ночь. Возможно, они с Вивьен соперничали за что-то совсем другое. Уязвленное самолюбие желало, чтобы речь шла о любви. Его ранило, как легко Вивьен пережила их разрыв. Он оставался на той лестнице, сидел на башне из гордости, а она стояла за кассовой стойкой, в ловушке, как и он, но совсем не по своей воле. Алик положил книгу заказов на место под стойкой. Там же лежали другие книги и каталоги, и когда Алик отодвинул их, то почувствовал ладонью холодный металл пружинки. Потянувшись глубже, Алик достал тетрадь, в которой целыми днями писала Вивьен, пока не ушла из магазина в протесте вместе с Грейс. В лунном свете зеленая обложка почти светилась. Все остальное в магазине редко выбивалось из тусклой палитры чемоданного коричневого. Конечно, Вивьен выбирала самые яркие, самые насыщенные тетради из секции канцтоваров и подарков, устроить которую Грейс множество раз уговаривала мистера Даттона. Алик ни одной из женщин не мог винить за то, что они оказались сыты по горло спорами и ушли. За безопасными пределами магазина им будет нелегко. Экономика еще не встала на ноги. Средний недельный доход не превышал 10 фунтов. Какую работу смогут найти они без рекомендательного письма, которое обычно рассчитывали получить от достойного мужчины вроде Герберта Даттона? Алик открыл зеленую тетрадь и начал читать. Ничто не казалось знакомым, ничто не имело смысла для его линейного, лишенного воображения ума. Мысли были местами бессвязными, большие куски не совпадали по времени, текст слишком сильно опирался на активные глаголы и метафоры. Но еще в тексте была поэзия, в швах и в пространстве между идеально подобранными словами. Но больше всего было страниц и страниц диалога, такого насыщенного и реального, хотя и совершенно не похожего на то, как на самом деле говорят люди. И все же он сильнейшим образом запечатлевал, какие они есть. Алик был одновременно поражен и впечатлен тем, какую слабую связь прочитанная имела к миру Вивьен Лоури, каким он его знал. Ее тайные тексты приходили извне, из творческой подземной вселенной, от которой она не отшатывалась, которую не игнорировала и не осуждала. Она оставалась самым свободным человеком из известных ему в двух мирах, тогда как он едва исследовал один. Он однажды написал целый рассказ о своих нереализованных чувствах к Вивьен. Читая ее тетрадь, он осознал, что всегда был обречен потерять ее, но не по тем причинам, которые мог представить. Вопрос был не в несовпадении темпераментов или давних обидах. Он просто не заслуживал такой женщины. И это, теперь он видел, было тем, чего на самом деле опасалась и против чего боролась его гордость. Делать было совершенно нечего. Лунный свет падал на старую дубовую стойку, полную оставленных за последние 100 лет отметок от множества перьев, автоматических и перьевых ручек. Алик пошарил в старой пустой жестянке на стойке, в которой они хранили ручки и карандаши, и достал красный стираемый. И тогда он сделал единственное, что оставила ему Вивьен, единственное, что оставалось сделать. Он начал редактировать.